длится недолго. Едва становится ясно, кто слабее, как поединок кончается. Побежденный не спеша отходит от победителя, который преследует его еще несколько шагов. После сражения оба ведут себя спокойно и миролюбиво. Победитель возвращается к самкам, а побежденный или присоединяется к стаду, или уходит. Интересно, что подобные турниры – это не сражение в буквальном смысле слова. Несмотря на то, что жирафы могут прекрасно защищаться ногами, в которых заключена невероятная сила. Когда жираф проходит мимо, хорошо видно, что он всегда одновременно переставляет обе ноги по одной стороне. В Трансвале жирафы перепрыгнули забор высотой 1,85 м. Но для них трудное препятствие – вода, которую они предпочитают переходить вброд. На воле эти животные редко едят траву, потому что им тяжело нагибаться, ведь у них такие длинные ноги. Когда они пьют, а без воды жирафы могут обходиться и несколько дней, им приходится расставлять передние ноги, иначе они упадут. Жирафы питаются листочками с деревьев и почками. Длинным языком они могут поворачивать и нагибать ветки и объедают акации до последнего листика. В зоопарке эти животные вынуждены приспосабливаться к другой пище. В день они получают до 4 кг овса и гранулированной смеси, кроме того, качественного сена из травы и люцерны столько, сколько съедят. Им дают яблоки, редьку, лук, лимоны, иногда бананы, но главное – много моркови. Летом – свежие, только что срезанные ветки лиственных деревьев. Пищу приходится класть высоко, чтобы им не надо было наклоняться, что для жирафов очень тяжело. Хотя у жирафа и длинная шея, в ней всего 7 позвонков. Столько, сколько в шейном отделе позвоночника остальных млекопитающих. Продолжительность беременности у жирафов 14-15 месяцев. В зоопарке мы наблюдали рождение жирафа. Каждые 10-15 минут происходили схватки. Мы все не переставали думать, как маленький жираф с длинными ногами и длинной шеей вообще помещается в небольшом животе матери. В 11:45 появилась одна передняя нога. Острое копытце было довольно мягким. Через минуту показалась вторая нога. Без 5:12 мы увидели головку с рожками, величиной с пуговку, поросшими клочками черной шерсти. Мать металась по загону. Оказавшись перед самой стеной, она дернула своей большой головой. Медленно появилась длинная шея новорожденного. Несколько раз она втягивалась обратно. Наконец, детеныш появился на белый свет. Он еще не дышал, но был живым. Длинный синий-черный язык двигался, облизывал нос и мордочку. Жирафы рождают потомство стоя, и малыши падают на землю с высоты 2 м. В 12:14 дрожащий малыш начал дышать. Через минуту он поднял шею и неуверенно ею покачал. Мать с 5-метровой высоты наклонила голову и старательно облизала всего детеныша. Только в 16:00 новорожденный поднялся, качаясь на своих длинных тонких ножках. Он был длиной почти 2 м. Как спит жираф? Долго велись споры, спят ли жирафы стоя, ведь в случае неожиданной опасности им пришлось бы очень долго подниматься. Как и у многих других животных, сон жирафов очень непродолжителен. В течение дня они отдыхают так. В полдень стоят в тени, плотно прижавшись друг к другу, и пережевывают пищу. Вечером, когда наступает темнота и воцаряется спокойствие, они укладываются спать. Жирафы подбирают передние ноги и одну заднюю под себя, а вторая задняя нога остается вытянутой. Шея поднята. Животные дремлют какое-то время с открытыми глазами, потом закрывают их. При этом их уши двигаются. Жирафы настороже. Иногда жирафы дремлют и стоя. Каждые 2 часа лежащие животные поднимаются, попасутся около часа и снова укладываются. Настоящим глубоким сном жираф спит только несколько минут. В эти минуты его шея сворачивается дугой назад, а голова касается земли или лежит на задней ноге. Вероятно, то, что у жирафа самое высокое кровяное давление из всех существ, объясняется длиной шеи. Сердцу приходится качать кровь через шейную аорту в мозг на высоту 3-3,5 м. Неудивительно поэтому, что сердце жирафа – это массивный орган длиной 40 см, с толстыми до 7,5 см стенками и весом около 6 кг. Кровь выходит из этого мощного насоса, под давлением в 2,5-3 раза выше, чем у здорового человека.